Она тут же прямо с нарты взяла уток и принялась стряпать. Джон и Тока распрягли собак, убрали нарту на подставку, нарубили копальхину и покормили собак. Войдя в Чотагин, сняли охотничью обувь. Осматривая торбоса Джона, Токо обнаружил крохотную дырку на подошве и показал Пыльмал. «Лахтак нужен», — сказала Пыльмал. «Босыми останетесь на лето. Нет кожи на подошвы». «Завтра уйдем на припай», — ответил Токо. Джон уединился в своей каморке. Несколько минут он лежал на постели. Закрывая глаза, он видел мелькающие бесконечно утиные стаи, и в ушах все звучал голос Токо, повествующий старинное предание. Джон встал с кровати, достал записную книжку, раскрыл ее на чистой странице и написал. 21 в скобках под вопросом, мая 1911 года, селение Энмен. Сегодня ходил на уток и пользовался орудием, которым ловил птиц еще человек каменного века. И я чувствовал себя таковым и относился к своему другу Токо соответствующим образом. Но то, что он мне рассказал, далеко от примитивизма. В этой легенде заключена такая глубокая мысль, что сомневаюсь, понимает ли сам Токо то, что рассказывал. Заповеди Евангелия, жалкий лепет перед мыслью о высокой поэзии, заключенной в этом рассказе. И тут Джон записал предание, стараясь припомнить все мельчайшие подробности. Однако подозреваю, что Тока рассказал мне легенду не без умысла. Быть может, именно таким образом, аллегорически, он преподносил мне идею всеобщего братства, эту несбыточную мечту человечества, уходящую корнями в самые истоки истории. Перечитав написанное и внимательно исследовав почерк, Джон с удовлетворением заметил, что стал писать лучше, ровнее, и буквы почти перестали вылезать из строки. Полюбовавшись, Джон воткнул карандаш в держалку и записал. «Если бы кто-нибудь год тому назад сказал, что я буду находить бесспорные прелести у туземных женщин, я бы назвал его безмозглым дураком и оскорбился. Видимо, женщина прекрасна, каждая на своем месте. В этой хижине при всем своем воображении я не могу представить Джинни, так же, как Мау, неуместно в гостиной нашего дома. И все же обе они, и Джинни, и Мау, достаточно хороши, чтобы волновать мужчину. Пребывание среди этих людей явно пошло мне на пользу. Намного я стал смотреть проще, а значит и точнее, и шире. Я чувствую, что мне будет трудно расстаться с ними, а там, в родном Порт-Хоупе, в моих ушах долго будет звучать чукотская речь и снится здешние сны. Сны в начале тумана. И еще я чувствую, хоть и довольно сильно оброс грязью, а словно что-то сошло с меня, какая-то кора, которая не давала мне ощущать чужие радости, горести и мысли. «Сон, есть будем!» — услышал он голос Токо. «Иди сюда!» Джон посидел с минуту над раскрытым блокнотом, захлопнул его и вышел в дымный Чотагин, где в отблеске костра хлопотала пыль, мол.